как я чуть было не стала Иваной Трамп и почему у меня это не получилось. В чем смысл новорожденных государств? В чем смысл новорожденных государств, которые, как любят выражаться поэтически настроенные их правители, должны рождаться на крови? В чем смысл появления этих младенцев, которые пытаются нескончаемыми воплями перекричать все прочие шумы человечества? Я обладаю паспортом одной из таких стран, Хорватии. То обстоятельство, что я имею этот паспорт, еще не делает меня сведущей настолько, чтобы судить о проблемах этого государства. Но все же осмелюсь сказать кое-что, и осведомленность моя, как я лишь недавно обнаружила, проистекает из статистической природы вещей. Недавно один китаец меня спросил: «Скажите, сколько вас всего, хорватов?» «Примерно 4,5 миллиона». «Здорово! Должно быть, вы все друг друга знаете?» Маленькие государства легче постичь, чем крупные. Маленькие новоиспеченные государства типа Хорватии предлагают своим гражданам уникальный урок природоведения и обществоведения, истории, антропологии, социологии и даже психологии. Кроме того, новоиспеченное государство – явление более волнующее, чем устоявшееся, ведь как новорожденные детки изменяют жизнь своих родителей, так и новоиспеченное государство радикально изменяет жизни своих сограждан. Именно это и произошло со мной, и вот почему. Наверное, я сужу о государственных делах с такой уверенностью. Новоиспеченные государства отмывают и грязные деньги, и грязные тайны. Самый простой и самый надежный способ для преступника сделаться героем или для жалкого простака сделаться богачом – это биться за возникновение маленького государства. Потому что оно – идеальное место для хитроумных финансовых махинаций, молниеносного и надежного обретения богатства и власти, и той самой виллы, которую всегда хотелось иметь, особенно если та уже кому-то принадлежит. Эти новые государства взрыхляют почву для произрастания новых, необыкновенных видов человеческого поведения. Как под микроскопом тут можно увидеть жизнь такую роскошную, такую бесстыдную и неприкрытую, что от восторга подобного антропологического открытия дух захватывает. Циркуляция человеческого материала в новоиспеченных государствах поразительна. Одни стремились изнутри наружу, другие вливались внутрь со стороны. Изменение позиции происходило со скоростью убыстряемой киноленты. Возвращение на родину, рождающееся на глазах, чтобы помочь природах, лучше не подобрать момента для эмигранта-хорвата, работающего в какой-нибудь канадской пиццерии, чтобы возвыситься до министра обороны, или для провинциального учителя начальной школы, чтобы сделаться министром культуры и образования. Нет проще способа, чтобы из безграмотного водопроводчика превратиться в министра иностранных дел и с жаром славить маленькое государство в пору его зарождения. Нет легче способа стать придворным скульптором, живописцем, театральным режиссером, писателем, как в нужный момент поддержать детскую бутылочку и подтереть детскую попку. Короче, момент рождения нового государства необыкновенно привлекателен. Он активизирует отношения между людьми, заводит граждан до неимоверного головокружения и будоражит жажду невозможного, пока оно не становится возможным. И наоборот. В такие периоды легче легкого остаться совсем без ничего. Остаться с одним лишь чемоданом в какой-нибудь чужой стране. Для этого надо всего лишь публично утверждать, что вы считаете всю эту затею с рождением отвратительной, в особенности, если оно кровавое. Именно так случилось со мной. И спасибо, что у меня хоть чемодан остался. Кто такая Ивана Трамп? Ивана Трамп родилась в Чехословакии в 1949 году и выросла в небольшом городке Готвальдов. Ее отец, в прошлом чемпион по плаванию, работал в мастерской по ремонту мебели. В раннем детстве Ивана обычно проводила летние каникулы с родителями на Адриатике. Как все чехи, Адриатику она обожала, хотя первые неприятные воспоминания у девушки также были связаны именно с ней. Местные жители в ту дотуристическую эпоху бывали весьма нелюбезные с фитюльками, у которых не было твердой валюты, и весьма любезные с фрицами, которые твердой валютой обладали. Ивана, возможно, по причине этой адриатической травмы прекратила заниматься плаванием и занялась лыжным спортом. Она сделалась членом чехословацкой сборной и красавицей. В качестве красавицы она появилась на обложке чехословацкого журнала «Мода». В 1973 году Ивана эмигрировала в Канаду, куда отправилась к своему бойфренду, лыжнику Джорджу Сыроватке. Бойфренд держал магазин спортивного инвентаря. Ивана стала моделью. Всего через 3 года она обменяла свою краткую карьеру в качестве модели, а также брак с Джорджем на карьеру миссис Дональд Трамп. Если кто-то не знает, кто такой Дональд Трамп, посетите башню Трампа на 5-й авеню, неподалеку от отеля «Плаза». Во знаменование славного десятилетия своей матримониальной карьеры Ивана Трамп возвысилась до управляющей вышеупомянутого отеля «Плаза», а после развода в 1990 году получила и саму «Плазу», щедрое денежное пособие, сделалась успешной бизнес-вумен, писательницей и активной представительницей международной элиты. «Я не актриса, я не умею ни танцевать, ни петь, я не суперзвезда, я личность, я много путешествую, и где бы я ни появилась, везде мой авторитет помогает мне реализовать мой продукт. Можно сказать, я сама себя продаю», — однажды заявила она. Что у меня общего с Иваной Трамп? Ничего. Но если вы настаиваете... А. Я один раз была в отеле «Плаза». Меня пригласили на чай с английским печеньем. Б. Однажды, читая «Нью-Йорк Таймс» Review of Books, я увидела пространную рецензию на роман Ивана Трамп. Я бы не придала этому значения, если бы не наткнулась в том же выпуске на злобную, несправедливую рецензию на последнюю книгу Иосифа Бродского «Водяной знак». Один рецензент клеймил Бродского за напичканный метафорами язык. Другой восхвалял Ивану за ее аналитический ум, особенно ярко проявившийся в той части книги, где говорилось про чешский коммунизм и русскую оккупацию. «Романа Иваны Трамп я не читала», но видела его телевизионную экранизацию. Меня впечатлил эпизод эффектного бегства Ивана через чехословацкую границу. Вот это мастер! Она перелетела через границу на лыжах. Подобным же образом она затем скакнула и в Канаду. В. Однажды в Нью-Йорке я столкнулась с чешской писательницей, которая рассказала, как она посетила однажды Ивану Трамп, пытаясь убедить ее пожертвовать средства на гибнущие в нищете чешские библиотеки. Ивана Трамп не дала ни гроша. Г. Однажды в Лондоне я оказалась на одном званом вечере. Среди гостей была Ивана Трамп. Хозяин подобострастно, будто самому Томасу Ману, представил ей меня. Я протянул руку. «Очень приятно». Реакция не последовала. Признаться, вид Ивана меня умилил. Выбеленные волосы, чрезмерный макияж и губы, похожие на шкварчащие сосиски, моментально вызвали в память героинь прекрасных чешских фильмов эпохи 70-х. Какое отношение имеет Ивана Трамп ко мне и какое отношение ко всему этому имеет государство? В небольшой книжке Андре Жида «Болото», которую я считаю апологией неудачников, есть такая фраза: «От победоносных военачальников сильно пахнет». Эта цитата прочно засела у меня в мозгу. Я покинула мое маленькое новоиспеченное государство, чтобы оказаться подальше от нажившихся на гражданской войне победителей. Типов с масляными волосами, золотыми цепями на шее, часами Rolex, а также многочисленными новыми игрушками, оружием, фабриками, яхтами и отелями. Я бежала от невеж, которые бодро заняли посты образованных людей, возглавив факультеты, школы, издательства, газеты. Я бежала от победителей, завоевавших целиком до последней пяди свое новое маленькое государство с их масляной сердечностью и опереточным патриотизмом. Для меня непереносима вонь их триумфа. Ивана Трамп, между тем, устремилась как раз в Хорватию, к тому самому морю, которое помнила с детских лет. По слухам, у тех самых местных с масляными волосами она приобрела свои игрушки, отели, казино, универмаги. Пообещала помочь коренному населению, особенно женщинам. Хорватские женщины имеют много талантов, они отлично готовят, отлично шьют, отличные художницы, провозгласила она. Для себя же, ведь Ивана Трамп писательница, она приобрела сущую безделицу, свободную Далмацию, ежедневную газету города Сплита. Сказала, что не станет вмешиваться в издательскую политику, просто возьмет себе колонку, будет писать. Что же все-таки хотел этим сказать автор? Не знаю, действительно ли, как утверждает хорватская пресса, Ивана Трамп купила эту газету, да это и не так уж важно. Но когда мои студенты спрашивают меня, как стать писателем, я авторитетным тоном советую им. Выберите себе вид спорта и тренируйтесь без устали. Любое иное занятие может направить вас по ложному пути. В самом деле, ведь Иосифу Бродскому, ставшему всемирно известным писателем, было бы не просто сделаться первоклассным лыжником. А вот Ивана Трамп, шутя из лыжницы, сделалась писательницей и даже блестящим аналитиком политической ситуации на своей прежде коммунистической родине, как отмечает рецензент из New York Times Review of Books. «Став писательницей, я имею мало шансов стать когда-нибудь футболисткой. Но каждый футболист без труда может внедриться в поле моей деятельности, в литературу». Как заявил всемирно известный футболист Давар Шукер после чемпионата мира 1998 года, на котором хорватская команда заняла третье место: «Не в обиду хорватским писателям будь сказано, но мы, пожалуй, только что вписали ярчайшую сказочную страницу в истории хорватской литературы». 1998 год.